С другой стороны, определено было, чтобы король назначил двух гетманов для литовского и польского войска. Но в то же время, имея право определять их, король не смел отрешать их. Войсковое жалование назначалось также только по определению сейма. Он умер, не успев привести в исполнение своих планов касательно Швеции. А между тем вопрос, занимавший тогда Швецию, Россию и Польшу, был чрезвычайно важен. Когда прусский орден перестал существовать, и последний гроссмейстер его сделался наследственным герцогом, орден Ливонских меченосцев остался на севере один представителем вымиравшего средневекового рыцарства. Прусский орден имеется в виду Тевтонский орден. Он не был в состоянии один бороться с Россией. Уже по примеру прусского гроссмейстера Вальтер фон Плеттенберг хотел провозгласить себя герцогом, но попытка его не удалась. Между тем соседние державы устремили тотчас внимание свое на этот край, важный по своему положению. Орден, отрезанный от Германии, мог теперь сделаться легкой добычей. Страна эта играла теперь для северных государств ту же роль, какую играло некогда Миланское герцогство для западных государств. Это было яблоко раздора. Не имея возможности входить в подробности, укажем только на результаты этой борьбы. Польша успела овладеть Ливонией, Курляндия досталась в наследственность герцогу Готгарту Кетлеру, Стефан Баторий думал овладеть и Эстляндией, и Курляндией, но он умер среди приготовлений. Эстляндия осталась за Швецией. Партия, самая могущественная в Польше, возвела на престол сына шведского короля Иоанна Сигизмунда III, 1587 год. В той надежде, что теперь войны за шведские области сделаются бесполезными, и цель Стефана Батория будет достигнута мирно. Но это были неверные расчеты. Швеция и Польша ревниво смотрели на короля. Каждый народ смотрел на страну другого, как на придаточную провинцию. С другой стороны, избранный государь был слабый, воспитанный иезуитами. В 1604 году шведские чины, принудившие Сигизмунда выехать навсегда из Швеции, поставили на его место брата покойного короля Иоанна Карла Зюдерманландского. Положение было следующее. Отселе королем мог быть только лютеранин. Он должен был жениться на лютеранке и не мог выезжать из своих владений. Последнее постановление ясно указывало на отношение к Польше. Теперь нам остается сказать несколько слов о реакции в самом недре католицизма. Когда вековое какое-либо учреждение подвергается опасности от влияния новых идей, оно не скоро падает и уступает свое место. Если в нем было прежде какое-либо жизненное начало, оно юнеет для борьбы с новыми началами. Эта сила отпора против реформы обнаружилась в католицизме в половине XVI столетия. Любопытнее всего история Италии в это время. Не должно думать, чтобы реформационное движение ограничивалось одной Германией. Мы видели его и во Франции. В Италии оно проникло еще глубже, хотя по натуре своей она не склонна к тому, что мы, собственно, называем реформацией. Этот ученый и даровитый народ не мог отказаться от попытки обновить старые учения. И это не были одни юноши, легко увлекающиеся всем новым. Между кардиналами были люди, которые, если не явно стояли на стороне Лютера, то признавали необходимость реформы в недрах самого католицизма. Достаточно указать на кардинала Конторини, кардинала Регинальда Поля. Одним словом, этому направлению подчинились образованнейшие между кардиналами. В Неаполе вышла книга под названием «Благодеяние Христа», где автор касается вопроса о благодати и близко подходит к мысли блаженного Августина. Подлинный автор протестантского по содержанию трактата о благодеянии Христа, появившегося, видимо, в Италии около 1540 года, неизвестен. На основании протоколов инквизиции трактат часто приписывают Марку Антонио Фламинио, близкого к Вальдецу. В своей лекции Грановский использует данные, имеющиеся у Ранке. Она написана была популярно,